Люда мне на многое открыла глаза. Мы здесь погрязаем и не ценим время и место своего рождения, а ведь могло случиться несчастье, и мы родились бы в Америке. Ты задумывался, что такое Россия? Это россияние. Ты чувствуешь, как точно. Я теперь на всю жизнь. Муж мой молчал. Он был в пределе. Он штопал мотню своих единственных штанов. Изо рта его торчит кончик мокрого языка. Он для слюнения нитки, чтоб запихнуть ее в игольное ушко. Откусывать нитки он не может и отрезает их ножницами. И это меня безумно раздражает. А кто, по-твоему, выше, Бабаевский или Бубеннов? Муж молчит. Мотня — дело серьезное. Это вам не философия. А мне-то хочется слов. Мне их мало. Живая Стюра материт в коридоре фикус. Распялся, зараза! Вот то шпалю тебя кипятком, не зарадуешься, украшение! Ковров накидали, и чтоб вас всех! Россияние. Ну, пусть. А мне-то что? Может, и так, а может, и рожсияние. Забыла. О, вспомнила. Привет, Люда! Милосердная ты наша! Как мы тогда выносили свои вещи, кроватные спинки, панцирные сетки, как Марья Ивановна ходила и собирала по школе мелки в цинковое ведро. Да, еще такая мелочь. За Людкой присылали самолет. В гостинице от нее осталась пудреница. Я почем знаю? До меня ведь тогда ничего толком не дошло. Я ведь искренне считала, что безобразное поведение Невзоровой и Колесниковой требовало сурового наказания. На последнем нашем педсовете я кричала «Позор!», потом побежала в гостиницу, казалось естественным бежать именно к Людочке. Вот такое россияние, а она, оказывается, уже уехала. За ней приезжали черные машины. Горничная держала в руках пудреницу. Она решила, что я за ней, пудреницей. У меня был вид очень запышливый. «Нате!» — сказала горничная. «Забыто было! Никто и не польстился!» Я долго таскала пудреницу в сумочке, потом она куда-то делась. «Да здравствует наше милосердие! Лучшее милосердие в мире!» «А я сейчас еще выпью, чокнусь с телевизором и вперед. За тебя, Людка, милосердствуй. Перестройка необратима, мы не можем ждать милости от природы. Самое дорогое у человека — это выпивка. Она дается ему, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтоб не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтоб, умирая, мог сказать, что все силы были отданы. Володя, встань в центр, поставь ручку в жест. Укажи, будто бы, путь. Сделай лицо, как для смерти за идею, чтоб светилось, чтоб как праздник, как сияние, рожь сияние. Так тебе и надо, дура.